и она призвала всю свою решимость, чтобы не попятиться назад, надеясь, что не придется драться с кем-то такого размера. Она вообще не имела понятия, с кем встретиться в бойцовской яме. А Феррис, если что-то и знал, то молчал. Может, боялся, что она передумает, а может, просто берег ее нервы. Феррис остановился и повернулся к ней. «Я поставил на тебя много денег, Фейт, и убедил своего хозяина сделать то же. Тебе нельзя проигрывать. Ты быстрая, умная. Не разочаруй нас», — сказал он так тихо, чтобы слышала только она. Он не отчитывал ее и не пытался запугать или надавить, чтобы не потерять деньги. Нет. По его глазам Фейт поняла, что так он пытается вселить в нее уверенность. Она глубоко вздохнула и расправила плечи, почувствовав внезапную решимость. «Проигрывать нельзя. Ни сегодня, ни в будущем». Феррис резко повернулся и шагнул к охранникам. Он тихо заговорил, так что она не могла разобрать слов, а потом блеснул чем-то из-под приталенного серебристо-черного пиджака. Они оглядели сначала его, потом ее, стоявшую в полуметре позади. Фейт впервые за вечер оценила внешний вид друга. На нем был более изысканный костюм, чем обычно, и она задумалась, какая публика ожидала ее внутри. Она слышала приглушенные голоса и радостные возгласы, но их заглушали толстые двери из кованого железа. Шум обрушился на нее в следующую секунду, когда охранники кивнули, и каждый потянул за ручку, открывая путь в огромное помещение. Пещеру. Место действительно оправдывало свое название. И она неотступно следовала за Феррисом, когда он вошел в напоминавшее пещеру пространство. В ноздри тут же ударил запах. Желудок скрутило не от запаха пота или едкого аромата алкоголя, а от медного привкуса крови. Зрение немного затуманилось, такого она не ожидала. С ее стороны было глупо надеяться, что хватит одной смекалки и не придется проливать кровь. Феррис положил руку ей на спину, направляя дальше, когда она замедлила шаг, чтобы осмотреться, и прошептал на ухо. «Тебе лишь нужно нанести несколько ударов, чтобы устроить шоу. Это не бой насмерть, Фейт». Его заверения немного успокоили ее нервы. Она бы не пошла на такое, если бы пришлось кого-нибудь убивать. Он повел ее на балкон, не слишком высоко, с которого открывался вид на огромную каменную яму. Драка была в самом разгаре, и она заметила двух окровавленных мужчин, сцепившихся в жестокой схватке. Весь пол и стены были в отвратительных пятнах, и Фейт чуть не бросилась обратно к выходу при виде ужасного зрелища. Гуляки радостно кричали при виде крови, а некоторые небрежно перегибались через перила и просто молча следили за происходящим с хищными ухмылками. Другие наблюдали за дракой с безразличным видом, лениво прихлебывая из кувшинов, гораздо лучше тех, которые можно было найти в трактире наверху. Толпа состояла в основном из мужчин, изысканно одетых, как и Феррис. Фейт никого не узнала и решила, что они принадлежали той небольшой группе людей, которые обладали некоторым богатством и не рисковали заходить в те районы города, в которых обитала она. Тут были и женщины, разодетые в откровенные наряды, не оставлявшие простора воображению. Но они были прекрасны. Некоторые гордо цеплялись за руки сопровождающих мужчин, как за трофеи, в то время как другие держались более независимо, но все же не отходили далеко от своей компании, покуривая длинные витиеватые трубки. И, казалось, наслаждались зрелищем ничуть не меньше мужчин, судя по коварным улыбкам и соблазнительным взглядам. Контраст роскоши и жестокости делал пещеру притягательным местом для избранных. Фейт снова устремила взгляд на битву внизу. Зрелище не помогало успокоиться, но, по крайней мере, она могла изучить арену и прикинуть, какие позиции можно выгодно использовать. Сражавшиеся мужчины держали в каждой руке по кинжалу. Меньший из двоих, казалось, был близок к тому, чтобы уступить или потерять сознание, пока вяло шагал по рингу. Феррис ничего не говорил о правилах или оружии, и она предположила, что их вообще не существовало. Разрешалось все. Человек-зверь, ведущий бой, не проявлял милосердия к противнику, атакуя снова и снова. Фейт могла только в ужасе наблюдать за безжалостным избиением. Сердце учащенно билось при мысли о встрече лицом к лицу с таким свирепым противником. Боги! Если бы только Джейкон увидел место, увидел ее и то, что она собиралась сделать, она замотала головой. Сейчас нельзя допускать подобных мыслей. Нужно сосредоточиться. «Идем!» — крикнул ей на ухо Феррис, перекрывая шум. Настойчиво приобняв ее за спину, он повел их на другую сторону балкона прямо в тот момент, когда раздался рев толпы, и она поняла, что слабый боец наконец-то повержен. За каменным проемом открывалась лестница вниз, и Фейт точно знала, куда она вела. Феррис встал у нее за спиной, и она почувствовала, как он положил руки ей на плечи, прежде чем помочь снять плащ. Тот скользнул вниз, и Феррис, перекинув его через руку, встал перед ней. Внезапно Фейт почувствовала себя совершенно голой и беззащитной. Ее охватила паника. «О боги, о боги! И о чем она только думала? Это определенно не самое подходящее место для неопытной девушки отрабатывать трюки с мечом. Тут царила беспощадная жестокость, и она шла навстречу боли. Или еще хуже». Сильные руки сжали плечи с такой силой, что боль прогнала безумные мысли. Толпа снова затихла, словно ожидая новой резни. Резкий толчок заставил ее поднять взгляд и посмотреть в карие глаза. «Соберись, Фейт, ты знаешь, что сможешь. Твой размер — твое главное достоинство. Противник так не думает, но я уверен. Ты быстрая, наблюдательная, умная. Они не ожидают этого», — прямо сказал Феррис, словно тренер, наставляющий ценного бойца на краю ринга. «Следующие бойцы!» — прогремел голос. Эти слова привели Фейт в чувство. Она сделала глубокий вдох, и они с Феррисом обменялись понимающими кивками. Так он желал ей удачи. Фейт повернулась к входу, ведущему в яму, и начала собирать беспорядочные мысли в поток сосредоточенного спокойствия. Пульсирующая от страха кровь в ушах стала стихать, оставляя достаточно адреналина, чтобы обострять чувства, а не заглушить. Она считала вдохи, постепенно успокаивая биение сердца, и все глубже и глубже погружаясь в себя и обретая смертоносное самообладание, заставлявшее оттачивать каждую технику, каждый прием, каждый трюк и превращавшее ее в силу, с которой приходилось считаться. Она не будет слабой, не станет прятаться и не проиграет. Фейт шагнула на каменный пол ринга другим человеком, не тем, которым была на балконе. Толпа погрузилась в полное молчание. Она стояла, высокая, непоколебимая, и подняла горящие золотистые глаза, окидывая взглядом зрителей. Все наблюдали за ней. даже те, кто до этого лениво болтал, не сильно интересуясь происходящим. «Воплощение смерти», — так описал ее Феррис. «И именно этим она станет на арене. Так она победит». Хозяин ямы, высокий худощавый мужчина, стоял в центре. Его взгляд скользнул по ней, и от ее убийственного взгляда, обещавшего одну лишь боль, у него дернулся кадык. «И противник!» — крикнул он. Фейт посмотрела на вход слева от нее. После короткой паузы оттуда вышел смуглый мужчина с темными волосами. Толпа охнула и зашепталась при виде громилы, вставшего напротив нее. Мужчина был на голову выше Фейт и с грудой мышц. Он был одет в потрепанную коричневую кожаную тунику без рукавов, чтобы демонстрировать свои невероятно мускулистые руки и привлечь внимание к тому факту, что ему не понадобится оружие. Он был дураком, и Фейт тут же обнаружила эту слабость. Если они хотели крови, она точно знала, как удовлетворить их желание. Еще одной слабостью были его ноги, обутые в сандалии. Фейт стало даже обидно от его очевидной уверенности, что он сможет расправиться с ней без особых усилий. Действительно, глупец. Но уж она-то заставит его поплясать. Он изучал ее глазами зверя. «Вы можете предложить мне только это?» Громко крикнул он, поднимая руки, словно она была простым тараканом, которого он собирался раздавить. Он хотел взбудоражить толпу и утвердить свой статус победителя еще до начала боя. Фейт знала этот прием и позволила унизить себя, стоя неподвижно и молча. Феррис был прав. Никто не станет ставить на нее, учитывая шансы. И это сыграет им на руку. Она коварно улыбнулась под маской, но глаза оставались серьезными. Противник дождался желаемой реакции, когда толпа взорвалась от хохота. Некоторые даже освистали слабую соперницу, которая никак себя не проявила, а ее уже уничтожили. «Последние ставки!» — крикнул хозяин ямы, прежде чем жестом приказать им занять позиции. На балконе поднялся шум. Она подняла глаза и увидела, как люди в диком исступлении бросают монеты, вероятно, не в ее пользу. И не могла их винить. Для любого этот бой выглядел как схватка дикого зверя с кроткой ланью. Затем она заметила Ферриса, который, облокотившись на перила, пристально смотрел на нее. Он улыбался, но она также заметила в его взгляде беспокойство и едва заметно кивнула, давая понять, что не испугалась при виде противника, но даже почувствовала воодушевление, сама удивляясь этому. «Оружие?» — спросил хозяин. Громила фыркнул, словно не видя необходимости в оружии, но все же вытащил из ножен на поясе простой стальной меч и кинжал. Медленно, демонстративно, Фейт вытащила Лумариес из ножен на спине, ни на секунду не спуская глаз с противника. Он смотрел на нее диким взглядом, словно охотник на легкую добычу. «Удачи вам обоим! Можете начинать!» После этих слов хозяин ямы быстро скрылся. Они кружили напротив друг друга, и Фейт ловила каждое его движение. Как она и ожидала, он неуклюже бросился вперед, рассчитывая быстро вырубить ее грубой силой. Она увернулась вправо, легко избегая удара. Он зарычал и тут же снова замахнулся мечом. Она снова уклонилась четким движением, видя, как его ноздри злобно раздуваются от ее дразнящих маневров. Фейт даже не поднимала меч, заняв оборонительную позицию, чтобы утомить его. Не физически, морально. Много времени не потребовалось. Она уже видела, как он начинает злиться. Он снова замахнулся мечом, на этот раз быстрее, и сразу же выставил клинок в попытке застать ее врасплох. Но она знала этот трюк. Джейкон первым показал ей, как блокировать и уклоняться от одновременной атаки двумя клинками, а Ник значительно расширил эти знания. Она наклонялась и уворачивалась от его натиска, от быстрых ударов и длинных выпадов, наслаждаясь его яростью и неверием, что он так и не коснулся ее. Толпа давно исчезла, пока Фейт хладнокровно наводила меч на движущуюся цель. Устав от прелюдий, при очередном нападении она обогнула громилу, занося меч и рассекая вдоль его обнаженную левую руку. Она почувствовала, как лезвие скользнуло по плоти, и переместилась за спину противника, заметив глубокий порез, который начал кровоточить от плеча до локтя. Когда-то она бы воспротивилась такому зрелищу, тому факту, что сама нанесла удар. Но это была битва, и либо он, либо она должны носить шрамы, когда все закончится. Она смутно различала вздохи и бормотания наверху, но не осмеливалась поднять глаза или отвлечься, когда он развернулся с громким звериным ревом, от которого любой здравомыслящий человек пустился бы наутек. Но она не отступила, встречаясь лицом к лицу с быком, который смотрел на нее, как на красную тряпку, волоча ноги по камням, готовый броситься в атаку. И он действовал быстро. Фейт едва заметила это движение и инстинктивно пригнулась и развернулась. Он практически перелетел через нее, и она занесла меч, прорезая верхнюю часть его бедра, когда они снова поменялись местами. Он заревел и в следующую секунду бросился на нее. Их мечи скрещивались снова и снова в битве дикой ярости с коварным неповиновением. Фейт пришлось вспомнить все, чему учил ее Ник, чтобы отражать удары меча. В то же время не забывая о кинжале и уклоняясь от него тоже. Но со всеми ее трюками и навыками она скоро дрогнет перед его грубой силой, если будет продолжать в том же духе. Она сделала ложный выпад вправо, и когда он собирался нанести удар, высоко занесла меч и ударила рукояткой по его запястью, в котором был зажат кинжал. Тот вылетел у него из руки, и она на одном дыхании откинулась назад и вложила всю силу в удар ногой, от которого он отшатнулся. Шокированный, он не успел прийти в себя, прежде чем она подняла меч и полоснула лезвием по обоим бедрам. Закричав, громила рухнул на колени. В следующее мгновение Фейт оказалась над ним и приставила острие к его груди. Она тяжело дышала, глядя вниз на противника. Ее лицо исказилось от гнева, и она могла чувствовать волны злости, смешанные с неловкостью и неверием. «Ты за это заплатишь, тварь!» Мысль звучала так громко, что при всем желании невозможно было отгородиться от нее. Несмотря на жар и слой пота под костюмом, Фейт похолодела от его обещания. Ее чувства обострились, словно она только что вспомнила, что они на арене с кричащей и ликующей толпой. «Победитель!» — донесся до нее голос судьи, когда тот снова появился на ринге. Она шагнула назад и опустила меч. Взгляд метнулся к худощавому мужчине рядом с ней, который уставился на нее широко раскрытыми, недоверчивыми глазами.